Глава первая. Мы идем на свадьбу. Ну как? Мама наконец вышла из ванной. Кажется, она провела там весь день. Мама накрасилась и надела платье, в котором уже был немного виден живот. По опыту знаю, в таких случаях не важно, что думаешь на самом деле. Главное сказать то, что она хочет услышать. «Тебе очень идет», — сказал я. «Это новое платье?» — спросил Макс. В этот момент он смотрел не на маму, а в тетрадки своих учеников, и вид у него был не очень-то счастливый. «Я надевала его, когда ты первый раз позвал меня на свидание». «Хм, во что было свидание?» «Ну да. Почему я об этом ничего не знал?» «Ну прости, что мы тебя не предупредили». «Ладно, прощаю». «Мне очень нравится платье, ты в нем красивая». «Очень красивая», — поддакнул Макс и поставил в чьей-то тетрадке 3 с минусом. «Может, тебе еще какие-нибудь бусики надеть?» Мама закатила глаза. «Может, еще и брошку?» Макс не заметил, что это был сарказм. «Давай, конечно». И взял следующую тетрадку из стопки. Мама ушла обратно в ванную. «Как думаешь, когда родится ребенок, она будет добрее?» — спросил я. Макс пожал плечами. «Ну, кто знает, будем верить в лучшее». Мама раньше говорила, что наденет на папину свадьбу свое старое свадебное платье, еще фату с засохшими цветами, и придет туда, как призрак из прошлого. «Угу», — ответил Макс и отложил ручку. «Наверное, она так пошутила», — уточнил я. «Наверное», — согласился Макс, снова взял ручку и поставил еще одну тройку. Тут мама вышла из ванной. «Морковкин, во-первых, я говорила это не тебе. Во-вторых, я так пошутила». «А ты что, до сих пор хранишь свое свадебное платье?» — спросил Макс. «Да, для жены Морковкина». «Бэ», — сказал я. «Все, нам пора ехать», — сказала мама. «Макс, ты готов? Я тебя умоляю, надень что-нибудь поприличнее. Морковкин, ты тоже одевайся, а то опоздаем». «Я уже знаю, что одену». «Не одену, а надену». «Кошмар, давай скорее». Когда папа с девицей сообщили мне, что хотят пожениться, я сразу решил, что пойду на свадьбу либо в мантии Гриффиндора, которую мне прислал Йохан, либо в костюме Ц-3ПО из «Звездных войн». Я сделал его на занятиях по рисованию, куда мама заставила меня пойти, хотя я не хотел и сопротивлялся. Но в итоге мне даже понравилось, а костюм получился просто мега-классный. Я даже смог покрасить его золотой краской из баллончика. «Я же говорил, что тебе понравится», — победоносно сказала мама, забирая меня с занятия. «Терпеть не могу, когда она так делает». Запах краски так и не выветрился, поэтому в костюме от меня пахло так, как от скамеек во дворе весной. Я решил, что в мантии Гриффиндора может быть кто угодно, зато костюм робота есть только у меня. Я влез в коробку, засунул руки в трубы из твердой фольги, надел на голову еще одну коробку и поправил диски глаза с дырочками посередине, чтобы хоть что-то видеть. И я знал, что скажет мама. «О нет, только не это», — сказала мама. «Мощь», — сказал Макс. «Господи, ну и запах», — сказала мама. «Я не буду переодеваться», — сказал я. Окошко издала дикий вопль и прыгнула на подоконник. Но в итоге я не сдался и победил. Макс помог мне выйти из квартиры и зайти в лифт. В нем уже ехала старушка с маленькой собачкой. Мама с ней поздоровалась, но старушка ничего не ответила. «Это просто неприлично так смотреть на беременную женщину», — сказала мама Максу, когда мы вышли на улицу. «Марика, она смотрела не на тебя, а на робота. Тем более пока ничего не видно». «Вот именно», — согласился я. «Может, ей понравился мой костюм? И запах». «Сомневаюсь», — вздохнула мама и зажала нос. Я еле влез в такси, при этом один рукав порвался, а один из дисков отклеился и повис, закрыв мне глаз. Чертики-бортики. «Мама, бабушка пойдет?» «Нет, бабушка не пойдет». «Почему?» «Бабушка не понимает, зачем ей идти на папину свадьбу». «Если честно, я тоже», — пробормотал Макс. «Почему?» «Не почему. Нас пригласили, а если мы не придем, это будет выглядеть странно». «Почему?» «Марк, пожалуйста, хватит!» «Я не понимаю, зачем идти на свадьбу бывшего мужа. Просто бред какой-то», — вздохнул Макс. «Потому что у людей после развода могут быть нормальные человеческие отношения», — объяснила мама. «Не могут», — сказал Макс. «Могут», — сказала мама. «Не ссорьтесь», — сказал я. В этот момент у мамы в телефоне зазвонил скайп. Оказалось, это Йохан. В принципе, я сразу так и подумал, потому что больше маме по скайпу никто не звонит. Сначала на экране показались огромные усы, потом очки на кончике носа и, наконец, вся голова в шляпе. Йохан отодвинул телефон подальше, и я увидел, что он сидит в кафе на фоне канала, а за спиной у него с дикой скоростью проносятся велосипедисты. «Халло, узнаете место?» – спросил Йохан по-английски. «Конечно, это же Веспер», – сказали мы с мамой хором. «Веспер – любимый бар Йохана». Там я рассказал ему о том, что он мой дедушка и мамин папа. Я тогда так волновался, что случайно сказал, что это я его дедушка. Но Йохан все понял. «Right?» — сказал Йохан. «Вы в дороге?» «Мы едем на папину свадьбу!» — закричал я. «Свадьбу? Свадьба — это прекрасно! У нас в Нидерландах есть поговорка. Всякая невеста для своего жениха родится». «О, получается, для папы целых две невесты родилось. Сначала мама, а потом девица». «Что-что?» — сказал Йохан, а мама ткнула меня в бок. «Йохан, мы почти приехали. Обнимаем крепко, еще на неделе созвонимся». «Все-все, повеселитесь как следует, дуи, бай-бай!» Йохан помахал нам рукой, а такси остановилось у огромного некрасивого дома.